Глава 40. Дамир. В целом, вечер прошел даже неплохо. Мы поужинали, и я отвез ее домой. Страшно представить, что бы было, если бы я не пошел за ними в ресторан. Приняла бы предложение анестезиолога, и я бы ее потерял навсегда. Нет, я хочу быть с ней. Только моя. Второй ошибки я не допущу. Буду стеречь ее день и ночь, чтобы никто не украл. Заказываю букет цветов и шоколад, отправляю по Ксюшиному адресу. Пусть порадуется перед сном. Замок входной двери щелкает, и я вступаю в полумрак. Сразу же ощущаю густой, сладковатый запах бахура. Обычно Разия не увлекается такими вещами. Взгляд скользит по комнате, и я замечаю мерцание свечей, расставленных повсюду. Что-то тут не так. Предчувствие липкой паутины оплетает мое сердце. И вот она появляется, Разия. В расшитом бисером костюме для танца живота, из-под которого едва проглядывает кожа. Золотые монетки на поясе тихо звенят в такт ее движением. Она танцует. Медленно, соблазнительно, словно заклинательница змей. Ее глаза прикованы ко мне. В них плещется смесь мольбы и отчаяния. В груди поднимается волна противоречивых чувств. Не могу отрицать, что она по-прежнему красива. Но за этой красотой скрывается пустота, которую мы сами создали между нами. Все эти годы мы были лишь соседями, живущими под одной крышей, связанными лишь формальностями. Я не чувствую к ней того, что чувствую к Ксюше. Она приближается. Движения становятся более плавными, взгляд более проникающим. Чувствую, как легкое головокружение овладевает мной. Этот танец – последняя отчаянная попытка удержать меня. Хватит. Оденься, Разия. Она не сдается, приближается ко мне и пытается дотронуться до моей щеки. Хватит, тебе говорю. Голос мой звучит жестко. Разия вздрагивает и отступает на шаг. Но танец ее еще не закончен. Она кружится, и монетки на поясе издают печальный звон. В свете свечей ее лицо кажется бледным и усталым. Вижу, как по щеке скатывается слеза, оставляя влажный след на густо накрашенных ресницах. Вот актриса, а? «Все кончено, да?» Не спрашивает, утверждает. «Да, ты поедешь в республику». И будешь жить одна в том доме, где жила раньше. Но братья Кадира заберут у меня Ясмин. Они не позволят, чтобы их племянница жила со мной, у которой нет мужа. Кавказской женщине неприлично жить одной. Умоляю, Дамир. Разия бухается передо мной на колени. Не так давно ты посмела мне угрожать. Говорила, что я пожалею о разводе. Напоминаю ей. «Прости меня за мой длинный язык, прости!» «Ничего плохого против я не замышляю, Дамир! Я бы не смогла тебе навредить!» «Всевышним молю, не избавляйся от меня! Я не хочу потерять дочь!» «Не потеряешь. Я поговорю с братьями твоего покойного мужа. Решу вопрос». «Я боюсь». «Встань ты уже, хватит унижаться!» «Я всегда любила тебя. Тебя одного», — говорит она, прижимая щекой к моим ногам. «Разия, встань! Что за цирк ты устроила?» «Когда я впервые выходила замуж и давала клятву в мечети, я думала о тебе. Ложилась с Кадиром и думала о тебе». Нет сил слушать ее откровения. Она заставляет меня испытывать вину перед покойным другом. Откуда мне было знать, что она влюблена в меня? В памяти всплывают воспоминания, как она настойчиво приглашала меня к ним в дом или приходила ко мне в клинику под различными предлогами. Да, она вела себя странно. Разия. Я любила тебя. Хватит. Это я велела Кадиру взять тебя, слово «жениться» на мне. Я убедила его в том, что это будет правильно. Он перед смертью плохо соображал. А я хотела быть только с тобой. всю свою жизнь. Я готова быть служанкой твоей и ее, только не прогоняй. Да встань же ты! Насильно ставлю ее на ноги, и она цепляется за мою шею. Я помогу тебе с Ясмин, сказал же. Где твоя гордость? Ну же, соберись. Когда любишь, не можешь быть гордой. Грустно усмехается она. Но я тебя не люблю. Я знаю. Просто разреши мне остаться. Послушай, давай сделаем так. Я найду тебе мужа. Пойдешь второй или третьей женой. Разия отстраняется от меня, в ее глазах плещется надежда, смешанная со страхом. Она судорожно хватает воздух, будто только что вынырнула из глубокой воды. Ты серьезно? Ты готов мне помочь найти мужа? В ее голосе сквозит недоверие. Да, лучше уж так, чем жить одной под страхом, что у тебя отнимут дочь. Я поговорю со старейшинами, найду достойного человека. Обещаю, он будет добр к тебе и к Ясмин, но при одном условии – ты оставишь меня в покое. Забудешь о своих чувствах. Ты согласна? Разия долго молчит, обдумывая мои слова. Вижу, как в ее голове идет борьба между надеждой на будущее и болью от неразделенной любви. Наконец она кивает, едва заметно. Согласна. Я согласна на все, лишь бы не потерять Ясмин. Лишь бы она была рядом. Я знал, что ты сможешь принять правильное решение. А теперь иди переоденься, прими успокоительное и ложись спать.